Действие четвертое. Картина первая. Келья брата Лоренцо. Входит брат Лоренцо и Парис. Брат Лоренцо. В четверг, сеньор? Какой короткий срок, Парис. Отец мой, Капулетти так желает, не мне его поспешность замедлять, брат Лоренцо. Но неизвестны вам невесты чувства, путь непрямой, он мне не по душе, Парис. Она без меры плачет о Тибальте, с ней о любви не мог я говорить, в приюте слез Венера не смеется, но кажется отцу ее опасным, что так она печали предается, и мудро он решил наш брак устроить, чтоб наводнение слез остановить. Способствует тоске уединение, ей станет легче в обществе супруга, вот в чем такой поспешности причина. Брат Лоренцо в сторону. О, если бы не знал я той причины, что нам велит замедлить этот брак, громко. Но вот сюда идет сама сеньора. Входит Джульетта. Парис. Я счастлив встретить здесь мою супругу, Джульетта. Да, если я смогу вам стать супругой, Парис. Так будет. Быть должно. В четверг наш брак, Джульетта. Что быть должно, то будет. Брат Лоренцо. Это так, Парис. Пришли вы исповедаться к отцу, Джульетта? Ответив, исповедалась бы вам. Парис. Не скройте от него любви ко мне, Джульетта. Признаюсь вам, что я люблю его, Парис. И также, что вы любите меня, Джульетта. Цены в моем признании будет больше, коль не скажу вам этого в лицо. Парис. Твое лицо от слез так изменилось. Бедняжка. Джульетта. Слез невелика победа, и раньше было мало в нем красы. Парис. Ты хуже слез вредишь ему словами. Джульетта. Но правда ведь не клевета, сеньор, и говорю я о моем лице. Парис. Оно мое. Ты ж на него клевещешь, Джульетта. Возможно, ведь оно уж не мое. Святой отец, свободны вы сейчас, или, может быть, прийти перед вечерней? Брат Лоренцо. «Свободен я, дочь грустная моя. Граф, мы должны наедине остаться». Парис. «О, я мешать не смею благочестью. В четверг тебя, Джульетта, разбужу я. Пока прими священный поцелуй». Целует ее и уходит. Джульетта. «Запри же дверь и плачь со мною вместе. Ни жизни, ни надежды, ни спасения». Брат Лоренцо. Твоя беда известна мне, Джульетта. Что делать нам? Ума не приложу. Я слышал, что отсрочка невозможна. В четверг должна ты стать женою графа. Джульетта, не говори об этом, коль не в силах придумать, как нам этого избегнуть. Коль не поможешь мудростью своей, так назови мое решение мудрым, и мой кинжал пошлет мне избавление. Бог нам сердца соединил с Ромео, ты наши руки здесь соединил, и раньше, чем моя рука, тобою врученная Ромео, закрепит другой союз, и любящее сердце изменит и отдаст себя другому, и руку уничтожу я и сердце. Так пусть мне даст твой многолетний опыт немедленный совет, иначе видишь, между моим несчастьем и мною борьбу рассудит этот острый нож, и то решит, чему твой ум и годы достойного исхода не подыщут. Немедли же, скорее мне ответь, коль средства нет, я жажду умереть. Брат Лоренцо. О, дочь моя, есть слабый луч надежды. Для этого должна моя решимость такой же быть отчаянной, как то, что мы хотели бы предотвратить. Когда скорее, чем стать женой Париса, убить себя ты хочешь добровольно, то, может быть, ты испытать решишься подобие смерти, чтоб стыда избегнуть. Коль ты согласна, средства я найду. Джульетта. Отец, Скорее, чем стать женой Париса, вели мне спрыгнуть со стены той башни, пошли меня к разбойникам в вертеп, в змеиный лог, свяжи одною цепью с ревущими медведями меня, или на всю ночь запри меня в мертвецкой, наполненной гремящими костями и грудами безглазых черепов, зарой меня ты в свежую могилу и с мертвецом в один закутай саван, все, все, о чем лишь слушая, трепещешь, все сделаю без страха, что остаться возлюбленному, верную женой. Брат Лоренцо, так вот, иди домой. Будь весела и дай согласие стать женой Париса, а завтра, в среду, постарайся на ночь одна остаться. В эту ночь пускай кормилица с тобою не ночует. Возьми вот эту склянку, и в постели ты выпей все до капли, и мгновенно по жилам разольются у тебя дремотный холод и оцепенение, биенье пульса сразу прекратится, ни теплота, ни вздох не обличат, что ты жива, и розы на ланитах и на устах подернет бледность пепла, и окна глаз закроются, как будто от света жизни смерть их заградила, все члены, лишены упругой силы, застынут, станут мертвенно недвижны, и вот в таком подобии страшной смерти ты ровно 42 часа пробудешь, чтобы потом проснуться, как от сна. И так, когда жених придет поутру, чтобы разбудить тебя, ты будешь мертвой. Тогда тебя, как наш велит обычай, в наряде брачном и в гробу открытом перенесут в старинный склеп фамильный, приют последний рода Капулетти. Я обо всем дам знать письмом Ромео. Он явится, с ним вместе ждать мы будем, пока проснешься ты, и в ту же ночь Ромео в мантую с тобой уедет. Так спасена ты будешь от позора, коль нерешительность и женский страх тебе не помешают в смелом деле. Джульетта. О, дай мне, дай! Не говори о страхе. Брат Лоренцо. Возьми. Ступай. Будь твердой и отважной в решении этом. Тотчас же пошлю я в мантую Ромео донесение. Джульетта. Любовь. Дай сил. Они ж дадут спасение. Прости, отец мой. Уходит.